есть плод творчества величайших бездельников и редкостных недотеп, что сами борцы некоторым образом сумасшедшие, потому что им важна не идея, не результат, не процесс и даже не личная выгода, а важно им, хоть душа вон, показаться человечеству в каком-нибудь причудливом свежем виде. За этот диагноз говорит, например, то грешное предположение, что Хрущев мог вполне выступить в роли Сталина, родись он немногим раньше, а Ленин, родись он значительно позже, мог взять на себя освободительную миссию Горбачева. Тут поневоле взгрустнешь о монархической форме правления, которая, по крайней мере, напрочь отрешает сапожников да пирожников, страдающих манией величия от государственного руля. Между тем, серьезный политик тот, кто всего-навсего сверяет бытовое время с астрономическим, аккуратно подзаводит часы и не подпускает к ним шалую ребятню. Рядовой служитель истории, которого мы не знаем, которого нам и знать-то вроде бы ни к чему, потому что он скромно делает свое дело, а мы свое. Да в том-то все наше историческое несчастье, что восточнее Немана такие угодники издревле были наперечет, что у нас политик все больше любитель поковырять пальцем в часовом механизме и попереводить стрелки туда-сюда, из-за чего он нам представляется фигурой первостепенной, главенствующей над всем, деятелем как бы даже неземного происхождения, хотя бы он через пень-колоду объяснялся по-русски и слыхом не слыхивал о Шекспире. Даром, что наша пословица «Бог шельму метит» намекает на то, что вовсе не трудно распознать готового пациента и прямое детище сатаны. Будь этот герой всех времен и народов самой чарующей внешности. А он обыкновенно дьявольски привлекателен, всегда в нем найдется нечто изобличающее натуру, вроде непропорциональной головы Ленина, сухой ручки Сталина, мертвецкого лица Кальвина или смешного пуза Наполеона. Даром, что сделаться выдающимся политиком, это все же не теорию относительности сочинить. У нас это дело простое, плевое. Стоит только сказать по телевизору одну и ту же глупость 16 раз, восславить политическую платформу Ивана Грозного, предъявить умопомрачительные претензии к сопредельному государству, и вот вы уже кумир, о котором судачат многие миллионы. А, впрочем, понятно, почему политик вызывает у русского человека острый и никогда не остывающий интерес. Потому что у нас не Греция, и от любого выскочки, от какого-нибудь даже отдельно взятого желчного пузыря, зависит каждый час нашей искрометной жизни. Хотя и то верно, что разные бывают политики. Встречаются среди них и великие созидатели, и редкие проходимцы. И, конечно, Герцена со Ждановым не сравнишь. Однако они все же одного поля ягоды, как ни чудовищно это вымолвить, только первый, допустим, морошка, а второй, уповательно, бузина. Ведь оба они стремились перекроить действительность на свой лад, пренебрегая богоданными историческими законами. Как то? Один желал для России социалистическую республику, тогда как она была невозможна и не нужна. Другой же, кровь из носу, строил военизированную культуру, лукаво называемую пролетарской, которая нелепа по своей сути, как квадратное колесо. В том-то все и дело, что каким политиком не будь психически неуравновешенный человек, дурным или благонамеренным, расчетливым или без царя в голове, занятие это в высшей степени праздное и бессмысленное, ибо нельзя способствовать ходу солнца и противиться Антарктиде, ибо течение и все без изъятия политические превращения предопределены Богом Отцом, какового можно квалифицировать и как объективные законы исторического развития, так что право марксисты, отрицающие роль личности в поступательном движении человечества, за исключением той, что невзначай попадает в масть. Да только на беду таким образом устроены политики из борцов, зовущие народы вперед, назад, вбок и за каулками, что им закон не писан, что у них, как говорится, шило в известном месте, и по причине притупленного душевного нездоровья их все время подмывает залить кровью алтарь Отечества во имя, например, общественной собственности,